Что, если не ты из пустоты способна создать для меня целый мир? Мы здесь не одни, ты просто смотри, как буду подбирать тебе я все ключи. Всех выше просто на порядок, на твой смех стал я слишком богат. Оставь за дверью все сомнения, любить меня ты без разрешения. И пусть мою лето идет снова снег, пока я буду ждать от тебя ответ. Наступит утро и настанет рассвет, я пойму, что лучше тебя и нет. Наступит утро и настанет рассвет, и я пойму, что лучше тебя и нет.